Фея цветов. Давным-давно жил высоко в горах юноша по имени Дулинь. Трудно ему было в одиночку возделывать поле на крутом горном склоне. Но Дулинь не ленился, терпеливо сеял рис и выхаживал каждый молодой росток. Под палящим солнцем крупные, как соевые бобы, капли пота катились по его лицу и срывались в расщелину между камнями. И однажды случилось невероятное. В этой расщелине прямо на камнях выросла прекрасная лилия. Ее стебель был гибок и зелен, листья упруги, а цветок прекрасен. Как белоснежная горная яшма сверкал он в солнечных лучах и, покачиваясь на ветру, нежно напевал «И-я-я». Дулинь не мог насмотреться на этот цветок. Вот так чудо! Мало того, что на камне расцвела лилия, так она еще и петь умеет. С тех пор трудолюбивый юноша был не один. Пока он работал в поле, удивительный цветок из расщелины ласково напевал ему. И чем сильнее уставал Дулинь, тем нежнее пела для него лилия. Но как-то раз Дулинь пришел на пашню и ахнул. Его прекрасный цветок лежал на земле, растоптанный дикими зверями. «Бедная лилия!» — сокрушался юноша, расправляя ее листья. «Больше тебе здесь оставаться нельзя. Вокруг бродят кабаны и тигры. На склон то и дело налетает сильный ветер. Возьму-ка я тебя в свою хижину». Он осторожно выкопал цветок, принес домой и посадил его в ступку для риса. Вскоре белая лилия прижилась на новом месте и теперь пела для своего спасителя по вечерам, когда он усталым возвращался домой с поля и при свете красной лампы принимался за другую работу, плел корзины. Дулинь снова был не одинок. И вот наступил праздник середины осени. Дулинь, как обычно, по вечерам плел корзины. За окном ярко светила луна, а хижина бедняка была наполнена алым светом лампы. Вдруг лампа сверкнула, и белый цветок лилии окрасился в ярко-красный цвет, а из его сердцевины выпорхнула славная девушка в белоснежном платье и звонко запела. «Лилия красным пылает огнем, сделалась ночью светло, словно днем. Юноша, трудишься ты день и ночь, фея цветов тебе хочет помочь». Пропев свою песенку, девушка-фея беззаботно рассмеялась, а белая лилия вмиг исчезла, будто ее и не было. С той поры фея поселилась в хижине трудолюбивого юноши и стала его женой. Днем они вместе трудились в поле, а по вечерам вдвоем сидели у красной лампы. Он плел корзины, а она вышивала. В базарные дни Дулинь отправлялся на рынок, где продавал рис, корзины и одежду, расшитую его женой. Через 2 года вместо покосившейся бамбуковой хижины у них появился большой каменный дом. Их амбары были полны риса, а в загонах стояли коровы и овцы. Зажиточным крестьянином стал Дулинь. Но как только он разбогател, прежнего работящего крестьянина словно подменили. Не хотел он больше работать в поле и плести корзины по вечерам. Теперь он жил иначе. Важно закуривал трубку и, взяв в руки клетку с любимой птахой, выходил прогуляться по окрестностям. Когда жена просила его купить на базаре серп, мотыгу или шелк для вышивания, Дулинь набирал побольше вина и пил его ночи напролет. Когда жена звала его работать в поле, он жаловался, что у него болят руки и ноги. А когда она предлагала ему плести корзины, Дулинь вздыхал, что стал плохо видеть. Все чаще жена стала говорить мужу: «Не так уж хорошо мы живем теперь. Нам надо вдвоем трудиться, мне одной тяжело. Помоги мне, Дулинь!» Но Дулинь только сопел носом и отводил глаза в сторону, а потом закуривал свою трубку и уходил гулять по улицам или играть в кости в соседнее селение. Как-то вечером жена Дулиня одиноко сидела у красной лампы и вышивала. Был праздник середины осени, и Дулинь отправился в деревню повеселиться. Вдруг лампа ярко вспыхнула и превратилась в большой красный цветок лилии. Из цветка вылетел павлин и, распустив пестрый хвост, запел: «Лилия красным пылает огнем, стало ночью светло, как днем. Ленится муж, не хочет помочь, фея цветов улетает прочь». Павлин посадил жену Дулиня к себе на спину и вылетел в окно. В это время в комнату как раз вбежал Дулинь, но не успел поймать павлина за хвост, лишь одно перышко осталось у него в руке. Выглянул Дулинь в окно и увидел, как павлин все выше и выше уносит его жену прямо к луне. Снова Дулинь остался один. Некому стало за ним смотреть, и он совсем разленился. Только пил, ел, курил и гулял. Съел он все свои запасы, продал скот, сносил одежду. И вот настал день, когда нечего ему стало продавать. Не на что покупать и совсем нечего есть. Решил Дулинь отыскать среди старья хоть какую-то вещь, чтобы обменять ее на горсточку риса. И тут нашел расшитый женой коврик. На нем с одной стороны Дулинь и его жена вместе работали на своем поле, усеянным золотистыми рисовыми всходами, а с другой было вышито, как Дулинь плетет корзины, а жена занята рукоделием. Посмотрел Дулинь на этот коврик, вспомнил свою прежнюю счастливую жизнь и заплакал. «Эх, Дулинь, сам во всем виноват!» Вытер слезы Дулинь, стиснул зубы, схватил свою трубку и швырнул ее в огонь. Потом сломал клетку и выпустил птицу на волю. А на следующее утро он, как и много лет назад, положил на плечо мотыгу и отправился в поле. С этого дня, как и прежде, стал он днем работать на поле, а по вечерам плести корзины при свете лампы. Однажды нашел он у своего окна павлинье перо. Посмотрел на него с тоской, вздохнул и сунул в ступку для риса, где когда-то цвела его лилия. Вспомнил Дулинь ее нежный цветок, вспомнил свою жену, и слезы закапали прямо в каменную ступку. Вдруг перо исчезло, а на его месте снова появилась благоухающая лилия. Подул легкий ветерок, и Дулинь услышал знакомую мелодию: «И-и-я-я». Прошел год. Наступил праздник середины осени. За окном ярко светила луна, и хижина бедняка была наполнена алым светом лампы. Вдруг лампа ослепительно сверкнула, и в ней расцвел большой красный цветок лилии. Из цветка выпрыгнула красивая молодая женщина в белом платье и звонко запела: «Лилия красным пылает огнем, сделалось ночью светло, словно днем. Снова ты трудишься день и ночь, фея цветов тебе хочет помочь». Фея засмеялась, и цветок в ступке пропал. Обрадовался Дулинь, перед ним снова была его жена. С той поры стали они жить душа в душу. Днем вместе трудиться в поле, а по вечерам работали при свете лампы. Дулинь плел корзины, а его жена вышивала. И жизнь их снова стала счастливой.